Складывается впечатление, что поскольку ни у кого не находится мужества не допустить такого финансового ущерба для армии, наверху склонны и впредь терпеть такое положение, исходя из теории, будто социальное страхование можно оставить вариться в собственном соку, и тогда оно само по себе найдет путь к оздоровлению экономики. В то время как, с одной стороны, слышится, что нынешнее правительство хочет разорвать в клочки соглашение по плану Юнга, другие неоднократно заявляют, что поведение Гугенберга исключило создание права правительства, которое охотно видел бы у власти центр. Примечание. План Юнга. Последняя попытка западных держав, основываясь на предложении американского промышленника Оуэна Юнга из General Electric Company, осуществить реструктуризацию германских репарационных платежей и привести их к общему знаменателю. Согласно этому плану, Германия была обязана выплатить победителям репарации на общую сумму 116 миллиардов немецких марок. Рассматривался на второй Гаагской конференции и в марте 1930 года принят Рейхстагом. Гугенберг Альфред, 1865-1951, владелец берлинского издательского концерна «Шерль» и киностудии «Уфа», лидер партии немецких националистов с 1928 года, ее председатель. Зависимость министров, которая в ряде случаев является полной, и причина ее кроется в том, что их партии не дают проводить никакой энергичной политики построения вооруженных сил. Вильгельм Кейтель, отцу. Берлин, 30.03.1930 года. По сравнению с положением всего 8 дней назад, сегодня мир выглядит во многом по-другому. Можно даже набраться храбрости, надеяться, что начинающаяся весна продолжит путь к новым временам и для Германии. Примечание. 30 марта 1930 года. Президент Пауль фон Гинденбург назначил руководителя фракции партии «Центра» в Рейхстаге доктора Германа Брюнинга рейхсканцлером. Это был первый германский кабинет, назначенный президентом, а не сформированный по решению Рейхстага. Падение социал-демократического правительства было неизбежно, если только действительно намереваются оздоровить хозяйство, финансы и проявить заботу о безработных. Примечание. Падение социал-демократического правительства. Кабинет рейхсканцлера Германа Мюллера. Теперь, собственно говоря, следует бояться лишь каких-нибудь глупостей Гинденбурга, если только он, постепенно сознавая знамение времени, не откажется, наконец, от своего тупого неприятия Веймарской республики. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 2.03.1931 года. Мы в министерстве с нетерпением ожидаем дебатов в Рейхстаге по бюджету. К сожалению, от поддержки со стороны правых нам придется отказаться. Если такое поведение Гугенберговской партии есть вершина государственно-политической мудрости, тогда сторонникам этих вредителей можно выразить только соболезнование. А потому наши надежды мы вынуждены возложить на соцы, факт весьма сомнительный и заслуживающий сожаления. Аграрная реформа имперского правительства при такой пассивности правых, кажется, больше уже не грозит, не говоря уже о тех уступках, которые кабинет должен сделать этой расстановке сил, вопреки своей совести и своему желанию. Вильгельм Кейтель, отцу, Берлин, 10.05.1931 года. Будем надеяться, что Шилле удастся в этом году не допустить, в связи с хорошим урожаем, обвального падения цен на сельскохозяйственную продукцию. Примечание. Мартин Шилле, крупный аграрий, в 1927-1928 годах, а затем при рейхсканцлере Брюнинге,